Забудь гитару из дома. Почему-то страшно меняться, но не страшно, когда я с тобой. Ты раскрасилась в разные краски и совсем не хочешь домой. Я отношусь к проблемам с улыбкой, я не привык к чьим-то слезам. Могу лишь сказать, блядь, просто пошли их и не верь в чудо.